Новозаветные портреты Христа. Три евангельских повествования Нового Завета, Матфея, Марка и Луки, называются синоптическими евангелиями про причащение и сходство. Четвертое евангельское повествование Иоанна, хотя похожее на другие три, очень часто отличается, потому что имеет очень много различий. Евангельское повествование Иоанна дает нам столько много нового материала, который не включен в трех других евангельских повествованиях. Синоптические Евангелия представляют факты, а Евангелие от Иоанна представляет вызов сделать выбор или принять добрую весть и иметь жизнь вечную, или отвергнуть Христа и погибнуть вовеки. Тогда как Матфей представляет Христа как царя, Марк представляет его как слугу, а Лука представляет его как совершенного человека с именем Сына Человеческого. Иоанн представляет его как самого Бога. В Евангелии от Иоанна, 1 главе, 1 стихе сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Евангелие от Иоанна очень ясно представляет путь к Богу. И как быть принятым через Его Сына, Господа Иисуса Христа. Пророк Иоанн Креститель возвестил его, говоря: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1 глава, 29 стих. Это, конечно, он говорил о Христе, когда он станет жертвенным Агнцем на Голгофском кресте, приняв на себя наш грех. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14 главе 6 стихе: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна описывает для нас путь к Богу Отцу. Эта вечная жизнь находится во Христе, может быть нашей просто через веру и доверие и труд Христа, совершенный на Голгофской горе. В Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стихе сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Третья глава Евангелия от Иоанна продолжает: «Ибо не послал Бог Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна передает значение веры или верования. Основным стихом для всего Евангелия от Иоанна является 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Слово «веровать» занимает особое место во всем Евангелии от Иоанна и по подсчету употребляется больше сотни раз. Мы изучаем воскресение Иисуса Христа и как четыре евангельских повествования отличаются в своих описаниях этого события. Мы опять находим, что Иоанн в своем представлении воскресения Христа пришел в согласии с его общей предназначенной темой, потому что его Евангелие посвящено так много предмету верования. Его представление воскресения Христа показывает нам, как несколько душ пришли к вере в то воскресение. Мы находим, как возлюбленный ученик Господа Иоанн пришел к вере. Мы также находим, как Мария Магдалина, эта грешная женщина, начала веровать. Мы также видим, как каждый из 12 учеников пришел к вере в Него и Его воскресение. И опять мы видим, как Фома, который называется сомневающимся, поверовал во Христа и Его воскресение. И опять мы видим, как Бог руководил человеческим автором, чтобы он написал повествование, сохраняя общее единство темы этой определенной книги. В Евангелии от Иоанна 20 главе, которая описывает утро воскресения Христа, мы читаем, как Петр и Иоанн рано утром бежали к гробу, где Христос был погребен. Дух Святой руководил Иоанном написать свое повествование таким образом, чтобы он употребил три разных слова для зрительного процесса. Прочитаем из Евангелия от Иоанна, 20 главы, с 5 по 8 стих. «И наклонившись, увидели лежащие пелены, но не вошел во гроб. Теперь это слово «увидел» просто является общим словом для зрения «смотреть». Это место дальше говорит: «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие». Слово «видит» является словом, которое означает созерцать или обдумывать и оказывать внимание. Оно описывает сосредоточенный взгляд, который включает внимательное обозревание каждого определенного предмета в виду. Когда Иоанн первым пришел к гробу, он увидел общий вид предметов. Петр пришел позже и напряженно рассматривал все и каждый предмет отдельно. Он говорит, что Петр входит во гроб и видит одни пелены лежащие. Иначе говоря, он видел разные предметы, лежащие во гробе. И дальше сказано: «И плат, который был на главе его». Затем дальше сказано: «Тогда вошел и другой ученик, Иоанн, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал». Здесь слово «увидел» означает «приобрел истинное знание». Оно не только означает «видеть», но «знать» и «сознавать» действительно означает, что такое видимое. Иначе говоря, это означает «сознавать важность видимого». В этом случае относительно предмета во гробе, что Иоанн видел в погребальных пеленах, еще не тронутых, какими они были обвернутыми вокруг тела Христа, которые доказывали ему, что Христос воскрес из мертвых. Было бы невозможным извлечь тело Христа из этих погребальных пелен, не размотав их. Единственным способом эти погребальные пелены были не тронуты, это извлечь из них тело Христа чудотворно. В тот момент, когда Иоанн увидел эти погребальные пелены еще не тронутыми и плат, который был на главе его особо свернутым на другом месте, Иоанн знал, что Христос воскрес из мертвых. Вы видите, как Иоанн описывает, как он уверовал в воскресение Христа. Он увидел и уверовал. Второй личностью в повествовании Иоанна является Мария Магдалина. В 14 стихе сказано: «Сказавший сие, то есть Мария, обратившись назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: „Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?“ Она, думая, что это садовник, говорит ему: „Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его“. Иисус говорит ей: „Мария“. Она, обратившись, говорит ему: „Равуни“, что значит «учитель». Мария поверила в воскресение Христа, потому что Иисус назвал ее по имени Мария. Вся радость вернулась к ней, когда она осознала, что прямо пред нею стоял тот, которого она любила, Иисус, который называется Христом. Затем Иоанн описывает, как Христос явился 10 ученикам, собранных в комнате, которая называлась горницей. Стихи с 19 по 20 описывает: «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Они знали, что это был Господь. Но один ученик отсутствовал. Это был Фома. Во время следующей недели эти ученики сказали Фоме, что они видели Господа, но он отказался веровать. Он сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Иоанн записал следующее событие, которое произошло через неделю, когда Иисус опять явился своим ученикам, на этот раз включая Фому. Фома раньше сказал, что он не поверит, если он не вложит персты свои в руки и в ребра Христа. Однако, когда увидел Иисуса, он поверил. В стихах с 27 по 29 мы читаем: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Вы и я не имеем привилегии сегодня видеть Господа Иисуса физически. Но мы можем слышать повествование и призваны, чтобы веровать. Бог сказал: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Аминь.